«Ты нас не познакомишь, милый?» — хриплым голосом осведомилась у него девица. Широкая атласная пижама заколыхалась, когда девица, изгибаясь, шагнула вперед. Ее голос, как и пластика, был вполне голливудского образца, с искусственно-сексуальными интонациями. Это дополнение было необходимым, потому как у девицы был весьма бесполый вид. У нее не было ни талии, ни бедер, да и верхняя часть не отличалась пышностью форм. «Прошу понять меня правильно, я не склонен придираться. Я никогда не стоял за кровоподобный эталон женской привлекательности. Я очень рад, что в наши дни нет необходимости скрывать то обстоятельство, что чье-то вымя не соответствует стандартам сельскохозяйственной выставки. Но факт оставался фактом. Эта блондинка была такой тощей, что ее вряд ли можно было использовать для согревания постелей или для производства детей. По крайней мере, она производила такое впечатление. Впрочем, она, наверное, была обманчивым. Уорфл, конечно, мог проявлять равнодушие к деторождению, но вряд ли он стал бы держать особу женского пола, от которой не было бы никакого толка в постель. Ну а сама девица явно считала себя самой сексуальной штучкой со времен Джин Харлоу, или, по крайней мере, Мерлин Монро. Я посмотрел на Уорфла и хмыкнул. «Хорош подарочек», — сказал я совершенно серьезным лицом. «Напомните мне сказать вам, когда у меня будет день рождения, мистер Уорфл». Ему это не понравилось, как я и ожидал. Я поймал себя на том, что дразню животных и получаю от этого удовольствие. Нехорошо. А может, я ставил научный эксперимент, пытаясь определить, насколько хватит его скользкого дружелюбия, или, иначе выражаясь, насколько ему было необходимо, по причинам, пока мне непонятным, проявлять ко мне снисходительность. Похоже, такая необходимость действительно существовала. Они все одинаковы, эти мелкие бандиты. Они очень не любят, когда кто-то посягает на их собственность, даже в шутку. Но он выдержал мою наглость и даже испустил смешок. «Бобби, это мистер Мэтью Хелм, который работает на американское правительство», — сказал он. «Мистер Хелм, мисс Роберта Принс». «А он миленький», — сказала Роберта все тем же хриплым голосом. «Я обожаю высоких мужчин, особенно высоких мужчин, которые работают на американское правительство. Можно я оставлю его поиграть?» «Интересно, не ставит ли и она эксперимент? Ведь ее поведение также не укладывалось в правила местного бонтона. Женщина, пользующаяся расположением самого Фрэнка Уорфла, не имеет права проявлять интерес к существам меньшего калибра даже в шутку, но он выдержал и это, только глаза его слегка прищурились, а в голосе послышались более резкие нотки. «Ладно, беги, Бобби, у нас дела». «Надоели мне твои дела», — капризно протянула она и удалилась. Она удалилась своей преувеличенно колышущейся походкой. Это был неплохой номер. То есть номер-то как раз был паршивый, и зрители освистали бы ее, но плевать она на них хотела, раз это нравилось Фрэнку Уорфлу. Если от ее расхаживания в голубой пижаме и на шпильках дерево, на котором растут доллары синдиката, осыпает ее своей зеленой листвой, то тем лучше для нее. Я только надеялся, что ничего кроме дерева ее не интересует. У меня хватало проблем и без ее атласа. «Значит, я правительственный агент», — кисло обратился я к Уорфлу. Раз уж он сделал первый шаг, мне оставалось прояснить ситуацию до конца. «Я, правда, не думал, что это так заметно. Или вы успели подключить телефон моего номера в мотеле, когда я звонил в Вашингтон?» Он осклабился. Ему было приятно, что в моих глазах он способен на такие электронные фокусы. «Может быть», — сказал он. «Прошу сюда, мистер Хелм. Следуйте за мной». Он провел меня через гостиную, где блондинка расположилась с журналом в позе, какое в состоянии принять лишь подросток или акробат.